страдальцем, которого инквизиторы пытают раскаленным железом. Ранд боялся разочаровать Лианну, оттолкнуть неосторожным жестом, движением. Но его опасения оказались напрасны. Девушка откровенно любовалась им, охваченная страстью и любопытством. Желание переполняло Ранда, лишая рассудка. Не в силах больше сдерживать себя, он взял Лианну за руки и ласково, но настойчиво потянул вниз. Они стояли друг против друга на коленях, соприкасаясь бедрами, словно совершая некий языческий ритуал. Ранд нетерпеливо приник к ее губам жадным страстным поцелуем, от которого у обоих на миг перехватило дыхание. «Что дальше?» — неуверенно спросила Лианна. Ранд крепко обнял ее. «Что дальше?» Во время войны он не раз видел, как насилуют женщин. Кроме того, Джек и другие мужчины довольно подробно описывали ему все, что происходит в постели между мужчиной и женщиной. Тем не менее, Ранд сомневался, что сумеет воспользоваться этими знаниями. Ведь с Лианной ничего нельзя было предугадать заранее. «Я хочу прикасаться к тебе везде, трогать твое тело», — задыхаясь, прошептал он. А его пальцы продолжали ласкать шею, грудь, бедра девушки. «Я хочу растворить свою душу в твоей, Лианна, заставить тебя забыть, где заканчиваешься ты и начинаюсь я». Его твердая, возбужденная плоть прижалась к ее мягкому, податливому телу. «Мой Бог!» — выдохнула Лианна. «Ты правда сможешь сделать это?» «Я постараюсь», — улыбнулся Ранд. Волна желания захлестнула Лианну. Господи, как ей хотелось, чтобы он действительно поглотил ее всю, без остатка, заставил забыть обо всем на свете. Внутренний голос напомнил Лианне, что она нарушает супружескую верность и заслуживает осуждения. Но сердцем девушка знала, что поступает правильно. Благодаря Ранду Лианна чувствовала себя чистой, смелой и женственной, любимой и желанной. Он дал ей то, чего она так долго была лишена. Какое сильное и красивое у него тело! Запустив пальцы в золотистую поросль на груди Ранда, Лианна осторожно перебирала шелковистые завитки, наслаждаясь его близостью. Она не подозревала раньше, что мужское тело может обладать такой притягательной силой. А Ранд продолжал шептать слова любви и осыпать поцелуями ее лицо и шею. Но в конце концов эти бесконечные ласки и поцелуи насторожили девушку. Как долго он собирался мучить ее страстными словами и жаркими объятиями? Лианна хорошо помнила слова Бонни о том, что мужчины разбрасывают свое семя, как мекину по ветру. Но сегодня почти нет ветра. Что же будет делать Ран? Лианна неожиданно вспомнила, как жеребец покрывает кобылу. «Боже мой!» — растерянно подумала она. «Неужели Ранд вторгнется в ее тело таким же образом?» Девушка смотрела на него так беспомощно и доверчиво, что Ранд весь напрягся от возбуждения. Дыхание его участилось. Он осторожно надавил на ее плечи и опустил Лианну на траву. Потом вытянулся рядом, продолжая захватывающую любовную игру. Сильные пальцы юноши так легко и нежно касались ее груди, что она вдруг поняла, почему так изумительно звучала его арфа. «Ранд!» — простонала Лианна. «Я хочу, чтобы ты была моей, только моей!» — страстно шептал он. Неожиданно Лианна вспомнила все обиды прошедших недель. Приказ короля Генриха, вероломство Лазаря, высокомерие